месье!» — раздраженно воскликнула мадам Шмалер. Но тут Анриетта уже выскочила вперед и, громко прокричав «Я!», опустилась в инвалидное кресло. Олаф Шмалер толкнул коляску, и отец с дочерью покатились по просторному салону. Деревянные колеса застучали по паркету. У одной из стен комнаты стояла еще одна фарфоровая напольная ваза, которую чья-то искусная рука расписала китайскими рисунками. Шмалер направлялся прямо к ней. В нужный момент он затормозил и обогнул вазу, задев лилии. Анриетта закричала. Ее мать тоже. Лепестки посыпались на землю. Ваза не упала. Проехав позади нее, инвалидное кресло снова набрало скорость. Прежде чем шмалер успел сделать еще один круг, у него на пути встала супруга. «Довольно, Олаф!» — крикнула она и вытянула руки. Инвалидное кресло со смеющейся от удовольствия Анриеттой остановилось у ног матери. Мадам Шмалер повернулась к Анне. Острый взгляд хозяйки мог бы разрезать страницу книги. «Графиня, если это и есть ваши воспитательные методы, я лучше отправлю детей в школу-интернат, как я и хотела с самого начала!» Наблюдая за этой дикой поездкой, Анна вцепилась пальцами в обивку кресла. Теперь она потупилась и изо всех сил старалась покраснеть. Ей нельзя снова потерять работу. У нее совсем не осталось средств. Место учительницы у торговца сельдью Шмалера в Париже подыскал ей старый друг. Отпустив красный бархат, Анна положила руки на блестящую ткань синего платья и тихо ответила. «Разумеется, мои методы не таковы, мадам. Вы можете не сомневаться, что со мной ваши дети будут в надежных руках». Как только она произнесла эти слова, Жан пробежал мимо нее и дернул маму за платье. «Маман, скажи Анриетте, что теперь моя очередь. Она уже и так долго каталась по железной дороге». Мадам Шмалер рывком вытащила дочь из кресла. Анриетта даже споткнулась о подол материнского платья. Мадам еще раз мрачно посмотрела на Анну, а затем взяла детей за руки и вышла из салона. Глава 8. Париж. Дом семьи Шмалер. Ноябрь 1851 года. Семья Шмалер обычно завтракала в 6 часов. Когда Анна на утро после приезда вкатила кресло в столовую, к окнам все еще липла ночь. Дети сидели на своих местах, положив руки у тарелок и откинувшись на спинки стульев. Лица их раскраснелись от утреннего умывания холодной водой, жесткими щетками и едким мылом. Во главе стола восседал Олаф Шмалер. На нем был синий суконный сюртук с бархатными лацканами. Широкий воротник рубашки был модно отогнут вниз. «Мадам Шмалер нигде не было видно». «Садитесь, графиня Дорн», — сказал Шмалер. Поблагодарив его за предложенное место, Анна пододвинула инвалидное кресло к столу. Напольные часы пробили 6. Анна сидела перед столом, полным деликатесов. Шмалер указал на каждую тарелку и миску, представив их содержимое. Бриош – сладкая сдобная булочка особой формы. Миш – круглая буханка хлеба, каравай и бульон. Анна кивала вслед каждому слову, стараясь их запомнить. Однако втайне она скучала по простым баденским бутербродам с маслом. Анна выбрала какой-то пирог, который дети жадно накладывали на тарелки. Она осторожно отправила вилкой маленький кусочек в рот и стала медленно жевать, едва заметно шевеля ртом. У нее на языке взорвался вкус сахара и аниса. «Вкусно?» — Олаф Шмалер проглотил кусочек. «Здешняя кухня еще вызовет у вас слезы радости, графиня». У него на подбородке повисли желтые крошки. Анна промокнула рот салфеткой с вышитыми китайскими иероглифами. «Как давно вы живете во Франции, месье Шмалер?» — спросила она по-французски. «Прошу вас, давайте говорить по-немецки», — сказал купец. «Я редко слышу родной язык. Я скучаю по нему даже больше, чем по людям, которых мне пришлось оставить в Любике. Кроме того, мы с вами можем общаться на немецком языке более непринужденно». Анна украдкой взглянула на детей. Жан и Анриетта не обращали внимания на взрослых. Они склонились над тарелками и наблюдали друг за другом, пытаясь определить, как быстро и как много каждый из них может съесть. Анна повторила вопрос по-немецки. Она говорила с баденским акцентом. Шмалер рассказал ей, что живет во Франции уже 15 лет. В свое время Любекский совет отправил его в Париж, чтобы он содействовал торговле рыбой. Целый год купец чуть ли не жил на парижских рынках и прельщал французов немецкой сельдью. Шмалер взмахнул ложкой. «Эти французы упрямы, как осетры, а еще они хитрые торговцы. Но нас в Любеке омывают воды Балтийского моря. Если мы захотим, то оживим даже мертвую рыбу». Из соседней комнаты послышались шаги. В дверях появилась мадам Шмалер. На ней была светлая юбка, плотно облегающая талию и расклешенная вниз от бедра, и белый жакет из шелка в обтяжку. Анна недовольно посмотрела на хозяйку. «Чтобы добиться успеха в делах, моему супругу рядом нужна была женщина». Голос ее был таким же спокойным, как и движения, с которыми она вошла в столовую. Женщина говорила по-немецки с эльзасским акцентом. Это могла бы быть любая дама из парижского общества. Но только если бы нужно было просто чистить дверные ручки французских торговых домов. Усевшись на стул рядом с детьми, мадам Шмалер погладила Жана по волосам. «Я думал, ты плохо себя чувствуешь», — сказал Олаф Шмалер. «Уже много лет», — ответила мадам Шмалер. Отпив из кофейной чашки, она поставила ее на подставку так, что фарфор зазвенел. Коричневая жидкость выплеснулась через край. Анна видела. Шмалеров ожидает конфликт. Делать тут ей было нечего. И детям тоже. Пора приступать к занятиям. Медлить нельзя. Она вложила в голос живость, которой совсем не чувствовала. «Нельзя тратить время впустую. Совершенно верно, графиня», — сказала мадам Шмалер, потянулась за булочкой и осмотрела ее со всех сторон, прежде чем положить на тарелку. «Давайте, наконец, познакомимся друг с другом. Я уверена, мой муж уже поделился с вами своими достижениями. Теперь мы хотели бы услышать, откуда наша новая учительница и как она оказалась в Париже. Не так ли, дети?» Кивнув, Жан и Анриетта выжидательно посмотрели на Анну. Руки Анны все еще лежали на колесах кресла. Она могла бы ослушаться требования мадам Шмалер и покинуть комнату, но тогда разрыв между женщинами перерос бы в пропасть, которую Анна никогда бы уже не смогла преодолеть. Олаф Шмалер отодвинул стул. «Прошу меня извинить, меня ждут дела». «Сядь», — приказала ему супруга. К удивлению Анны Шмалер сел, но не придвинул стул обратно к столу. В нерешительности он закинул ногу на ногу. «Хорошо», — сказал мужчина, вытащил из жилета карманные часы и так сердито на них посмотрел, что то, что они не сломались, было равносильно чуду. 15 минут», — уступил Шмалер. Анна никогда бы не подумала, что парижские 15 минут длятся так долго. «Меня зовут Анна Моль», — начала она по-немецки. «Дорогая графиня», — прервала ее мадам Шмалер, «давайте использовать язык нашей страны, чтобы дети лучше понимали, что вы нам рассказываете». По лицу мадам Шмалер пробежала тень улыбки. Анна повторила фразу по-французски и продолжила. «Я родилась 5 апреля 1821 года в Баден-Бадене. Любовь к литературе у меня от рождения, ведь мой отец был знаком с Гёте. Вы же знаете, кто такой Гёте?» Анна вопросительно взглянула на Анриетту и Жана. Дети растерянно посмотрели на маму. Мадам Шмалер покачала головой. «Господин фон Гёте, безусловно, очень важен для всех немцев. Но, дорогая графиня, в эту минуту большее значение для нас имеете вы. Продолжайте. Мы хотим услышать историю вашей жизни. Согласно вашим письмам, дальше она становится еще увлекательнее». Анна искала в клубах пара от кофе слова, которые могли бы сделать ее судьбу похожей на судьбу совершенно обычной благовоспитанной женщины. Она рассказала о своей семье, о том, как ее мать всеми силами старалась вырастить из нее достойную барышню, и о попытках отца увлечь ее литературой. «Папа хотел, чтобы я стала писательницей. Он видел во мне вторую Беттину фон Арним». В глазах Шмалеров она увидела непонимание. Анна хотела назвать какую-нибудь французскую писательницу, но на ум ей приходили только писатели-мужчины.